Было бы ошибкой утверждать, что сундука нигде не было видно. Где-то его было видно. Просто это место не находилось в пределах видимости Ринсвинда. Абрим, подкручивая усы, медленно обошел вокруг стола, на котором лежала шляпа. «Итак, я еще раз обращаюсь к тебе с вопросом», — проговорил он. «Этот предмет обладает силой, я это чувствую, и ты должен сказать мне, что он умеет». «А почему бы тебе самому не спросить об этом у шляпы?» — осведомился Ринсвинд. «Она отказывается разговаривать со мной». «Тогда почему ты хочешь это знать?» Абрим расхохотался. Это был не очень приятный звук. Его смех звучал так, словно кто-то объяснил ему, как надо смеяться. Объяснил медленно и несколько раз. Но сам объясняющий никогда не слышал, чтобы кто-нибудь это делал. «Ты волшебник», — заявил визирь. «Волшебство имеет дело с силой. Я сам интересовался магией. У меня, знаешь ли, талант». Абрим чопорно выпрямился. «О, да! Но меня не приняли в ваш университет. Сказали, что я умственно нестабилен, представляешь?» «Нет», — искренне ответил Ринсвинд. Он всегда считал, что у большинства волшебников университета огромные проблемы с головой. Визирь показался ему совершенно нормальным сырьем, из которого обычно и получаются волшебники. Абрим подбадривающе улыбнулся ему. Ринсвинд искоса взглянул на шляпу. Та промолчала. Он перевел взгляд обратно на визиря. Смех визиря был чрезвычайно жутким, но по сравнению с его улыбкой он звучал птичьей песенкой. Улыбка выглядела так, будто визирь учился улыбаться по диаграммам. «Даже дикие лошади не помогут тебе добиться ответа», — объявил Ринсвинд. «Ага», — догадался визирь. «Вызов!» Он знаком подозвал ближайшего из стражников. «У нас в конюшнях остались дикие лошади?» «Довольно свирепые, хозяин». «Разозлите четырех из них и выведите во вращательный двор. Да, и принесите пару-другую кусков цепи». «Будет сделано, хозяин». «Послушай», — начал Ринсвинд. «Да». «Ну, если ты так ставишь вопрос...» «Хочешь сделать заявление?» «В общем, если уж тебе так приспичило, то это шляпа Арканцлера», — сообщил Ринсвинд. «Символ волшебства». «Могущественная?» Ринсвинд содрогнулся. «Очень!» «А почему она называется шляпой Арканцлера?» «Понимаешь, Арканцлер — это самый старший волшебник, глава, но...» Абрим взял шляпу и начал вертеть ее в руках. «Можно сказать, что это символ должности?» «Совершенно верно. Но послушай, если ты собираешься надеть ее, то я должен предупредить тебя». «Заткнись!» Абрим уронил шляпу на пол и отскочил назад. «Волшебник ничего не знает. Отошли его прочь. Нам с тобой нужно договориться». Визирь уставился на октарины, сверкающие вокруг тульи шляпы. «Чтобы я договаривался? С предметом одежды?» «Я могу многое предложить, если буду надета на подходящую голову». Ринсвинд был в ужасе. Выше уже указывалось, что он обладал инстинктивным чутьем на опасность, присущим только некоторым мелким грызунам. И вот сейчас это самое чутье барабанило по стенке его черепа, пытаясь убежать и где-нибудь спрятаться. «Не слушай!» — выкрикнул он. «Надень меня!» — соблазняла шляпа старческим голосом, который звучал так, словно рот говорившего был набит фетром. Если где-то действительно существовала школа для визирей, то Абрим наверняка был лучшим учеником в классе. «Сначала поговорим».